Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 10 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в Арцахе вспоминают жертв Марагинской трагедии. Новый президент Армении об арцахском вопросе. Очередной выпуск рубрики «Служители русского слова». Ситуация в Азербайджане накануне президентских выборов. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в Арцахе вспоминают жертв Марагинской трагедии 1992 года. Во всех райцентрах прошли мероприятия, которые начались с показа фильма, посвященного Марагинской резне. Занять пост четвертого президента Армении – это не только большая честь, но и громадная ответственность перед народом, страной и историей. Об этом заявил в своем выступлении после церемонии присяги новый президент Армении Армен Саркисян. Он подчеркнул, пусть никто не сомневается в том, что Армения и весь армянский народ стоят за спиной Арцаха и будут бороться за его справедливые права. Затронув тему геноцида армян, Армен Саркисян отметил, что сегодня признание геноцида не является самоцелью. Международное признание и осуждение этого ужасного преступления против человечества – важный шаг для исключения его повтора, подчеркнул он. По его словам, сила ему придает вера в страну и народ, в их будущее, в стойкость, трудолюбие и талант, рассеянного по всему миру армянства. Сегодня мы стоим в преддверии столетия основания Первой Республики Армения и при этом совершаем переход к новой парламентской модели правления. То есть, с одной стороны, налицо республиканский порядок, насчитывающий столетие, с другой мы символически начинаем новую страницу истории, подчеркнул он. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сегодня исполняется 26-я годовщина трагических событий в селе Марага Мартакертского района республики. Именно в этот день, 10 апреля 1992 года, азербайджанские войска ворвались в село и уничтожили большую часть мирного населения, не щадя стариков, женщин и детей. Это фактически продолжение геноцида в современный период. До сегодняшнего дня международные структуры не дали оценки этих трагических дней. Но сегодня речь пойдет о другом, о случаях обмена марагинцев и возвращения их в свои семьи. В этой связи мы побеседовали с Альбертом Восканяном, работавшим заместителем председателя Госкомиссии НКР по вопросам военнопленных заложников и обмена в период с 1993 года по 1997. Марагинские события, они были до того, как я начал заниматься этой проблемой, мне пришлось столкнуться вплотную. То есть первый раз мы нашли девочку, которая годы 8 месяцев была, так скажем, в плену, пропала. После того, когда марагинцы сбежали, оставшиеся живых из деревни, она пропала из виду. Никто не знал о том, где она находится. А мама ее и старший брат, они были в плену. До меня их обменяли. И вот почти годы 8 месяцев я ее искал, используя, естественно, каналы и связи, контакты с противоположной стороной. И получилось так, что помогли найти эту девочку. Ей было 3 года, но она уже говорила по-азербайджански. Было опознание. Мы ее обменяли на азербайджанскую девочку. И второй случай, я просто из этических норм, я как бы не говорю имя этого ребенка. Второй случай обмена также состоялся после войны. 1936 года рождения медсестра была Седа Погосян. Мы ее обменяли в Гадурском направлении. Потом она уехала в Киев к дочке и к сыну, где впоследствии скончалась, там похоронили ее. А до меня, я знаю, что вот работали ребята в Госкомиссии, даже еще до образования Госкомиссии. Отметил Восканян. Было, конечно, большое количество обмененных людей, однако марагинцев в их числе было двое. Мы поинтересовались, как велась работа, ведь до обмена шел кропотливый процесс изучения переговоров. Обмен – это самая последняя стадия, когда найден человек, ну или, не дай бог, останки или трупы, когда уже этот процесс происходит. Но дело в том, что до этого еще идет активный поиск. Естественно, если бы не мои коллеги с той стороны, я не смог бы найти то же самое здесь. Фактически в то время, очень тяжелое время, мы друг другу помогали. Реально помогали искать людей. Обменивая азербайджанцев, я привожу домой армянин. То же самое с той стороны. Мы это прекрасно понимали, поэтому десятки людей есть, не сотни. И фактически нашими руками они были обменены. Это реально госкомиссия работала. Мы две госкомиссии. Мы старались собрать все под наше крыло, чтобы было легче работать, чтобы люди не пропали, чтобы люди не торговали. Благодаря вот этим контактам фактически обмены и происходили. Хотя, надо сказать, были и частники тоже, когда приходилось и с ними общаться. Азербайджанцы, которые реально говорили, вот у меня такой-то армянин. И они привозили, приходилось договариваться. Сегодня, к сожалению, сотни людей остаются в списках без вести пропавших. Мое субъективное мнение, что не должны быть вообще пропавших без вести. Максимально, насколько возможно, надо сделать так, чтобы родитель, не имея значения, это карабахский конфликт или какой-либо другой конфликт, чтобы он знал, где похоронены его близкие, мог бы пойти цветы положить. Государственные комиссии по вопросам военнопленных, заложников, обмена были созданы в феврале 1993 года в Азербайджане и в марте 1993 года в НКР. Очередной выпуск рубрики «Служители русского слова» посвящен Марине Сергеевне Арустамян. С 1994 года работала в Арцахском госуниверситете. Кандидат филологических наук, доцент, автор многих научных статей, методических пособий и монографий темы армянского геноцида в немецкой и австрийской литературах. Скоропостижно скончалась в 2012 году. Сестра Марина Арустамян, завкафедрой права Арцахского госуниверситета, это Рита Арустамян. Мы с Мариной были по-особому связаны с раннего детства. После окончания школы мы стали студенческими подругами, а потом стали коллегами. О моей сестре, о Марине, как о специалисте, как о личности, как о человеке, можно говорить очень долго, потому что она прожила достойную, наполненную светом жизнь. Марина, как личность, всегда была и остается в нашей светлой памяти, как справедливый, честный, порядочный, понимающий и чистый. Во всех смыслах этого слова человек. Жила, знаете, жизнью патриотки. После окончания учебы в России она вернулась на свою родину, к своим родным, к своему народу. Хотя у нее была возможность остаться там, так как в это время она уже преподавала в школе. Это проявилось в ее научных трудах. Марина все время хотела восстановить историческую справедливость. Тема армянского народа, геноцид нашего народа нашла свое отражение в ее монографии «Тема армянского геноцида» в немецкой и австрийской художественной литературе. Книга была переведена на трех языках – на армянском, русском и английском. Ректор Степанакерского университета Месроп Маштоц, коллега Марина Рустамян, Донара Габриелян. Очень жаль, что как комета пронеслась ее жизнь. Для нас, для всех она, но кометы оставляют след очень яркий. И она свой след оставила и в наших сердцах, и в своих работах, в своем умении дружить. Очень скромный человек. Последние годы она была очень закрытой. Видимо, потому что какая-то обида в ней была, но это естественно. Потому что, к сожалению, мы разучились по-доброму относиться друг к другу. Очень хотелось бы сегодня говорить с ней о литературе зарубежной, которую она любила и которую она читала. Очень хотелось бы с ней дружить как с красавицей, женщиной, подругой. Марина Арустамян писала стихи, сочиняла музыку. Увы, ничего этого не сохранилось. В 2003 году Марина Арустамян поставила силами студентов филфака спектакль. В личном архиве автора этих строк сохранилась аудиозапись с голосом Марины Арустамян. Мы сегодня отметили 175-летие со дня рождения Хенрика Ибсена, и в связи с этим была премьера его драмы «Геда Габлер». На самом деле это дух филологического факультета, это дух филологов, наших будущих специалистов. Многие профессионалы не решаются его ставить на многих сценах, но мы все-таки взялись с нашими студентами. В основном это студенты, которых мы называем лицом факультета, то есть те, которые вы сами видели сегодня на сцене, блестели своим выступлением, своим показом этой драмы. Вы слушали выпуск рубрики «Служители русского слова», посвященный Марине Сергеевне Арустамян. Фильм режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» стал причиной визита Татьяны Спиваковой в Армению. Это третий фильм в кинокарьере актрисы, второй визит в Ереван и первый армянский судьбоносный фильм. Как рассказывает актриса, именно здесь она почувствовала себя как дома. «Музыка армянского языка у меня в крови. Я рада, что будет шанс вернуться в Арцах, в Шуши, где родилась моя прабабушка Ефраксия. Я понимаю, что этот фильм раскроет многое, и я очень жду того момента, когда вернусь на родину предков», сказала Татьяна Спивакова. Оппозиция, ранее бойкотировавшая президентские выборы в Азербайджане, намерена провести митинг в Баку 14 апреля. Об этом сообщил глава оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли. В Азербайджане выборы президента пройдут завтра, 11 апреля. Они должны были состояться осенью 2018 года, но действующий глава государства Ильхам Алиев перенес дату их проведения. Ожидается, что Алиев вновь будет переизбран и пойдет на свой четвертый срок, теперь уже не пятилетних, а семилетних. Борьбу за высший государственный пост в Азербайджане будут вести 8 человек. Между тем, Международный комитет защиты журналистов опубликовал статью о репрессиях властей Азербайджана в канун президентских выборов. Потенциальные кандидаты от оппозиции заключены в тюрьму либо лишены возможности бежать, а политический ландшафт зачищен от всех вариантов выражения инакомыслия, пишет автор статьи Гюльноза Саид. Бросать журналистов в тюрьму, похищать их из-за границы, обвинять в финансовых преступлениях, блокировать сайты, вводить запреты на поездки. Вот не окончательный список мер правительства Азербайджана с целью надеть намордник на независимые СМИ и заставить замолчать критические голоса, пишет «Контакт АС». Азербайджан входит в число самых жестоких тюремщиков журналистов в мире. На 1 декабря прошлого года здесь сидело 10 журналистов. Многие журналисты предпочитают уезжать и работать за границей, чтобы избежать ареста или преследований. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.